Глава 1749. Голова гудела. Хаджар плохо понимал, что произошло. Кажется, ему действительно что-то снилось, что-то очень странное. Ощущение сродни тому, как видишь очень реалистичный сон, и, может, даже понимаешь, что спишь, но стоит открыть глаза, и в памяти остаются лишь смутные оттенки ощущений. Первые 10 минут после пробуждения Хаджар с жадностью изможденного пустыни путника пил воду, пока, наконец, не утолил жажду, которой не помнил уже столетия. «Теперь по порядку», — попросил он, утирая губы. Все повернулись к Артеусу, и тот взял слово. «Когда ты уснул, мы сначала не придали этому значения», — начал волшебник. И в целом это было весьма справедливо, поскольку в северных землях адептам часто приходилось прибегать к помощи сна. Мы выставили периметр и решили немного отдохнуть. «Вот только коротышка все никак не мог успокоиться», — вставил свое слово Шак, после чего выругался и принялся точить сабли. Артеус, что неожиданно, сдержанно кивнул, соглашаясь с пустынным волком. «Он все утверждал, что это не природная пещера», — продолжил волшебник. «Мы прислушались к нему и начали искать потайной лаз, ход, дверь, да что угодно. Но за несколько часов ни сами, ни при помощи магии так ничего и не обнаружили». Хаджар помнил ту пещеру, небольшая, но достаточно просторная для них шестерых. Это была в разы меньше. Но суть в том, что она выглядела обычным природным явлением, высеченным в скале временем, снегами и ветрами. Ничего необычного. «Мы уже устроились, а Ал-Будун все не унимался». Артеус крепче сжал посох и перенес на него весь вес. И что самое удивительное, он оказался прав. «Я не знаю, как правильно сказать, Хаджар, но он что-то такое сделал. Мы не видели, и в стене действительно открылся проход. Если бы не относительно спокойные, пусть и печальные лица лисов, Хаджар бы счел, что произошло худшее, но, судя по всему, когда отряд разделился, гном был все еще жив. Это была винтовая лестница». Маг взмахнул рукой, и в воздухе соткались мерцающие очертания лестницы и каменного коридора. «Мы сделали носилки и взяли тебя с собой. Тогда впервые поняли, что ты не просыпаешься и не реагируешь на наши попытки разбудить». Хаджар посмотрел на левую руку, где на предплечье уже почти затянулся шрам, оставленный чьей-то саблей. Но он не держал зла на Шакха. Сам бы попробовал, в крайнем случае, тот же способ. «Мы шли около часа или больше». Чары закружились, и изображение сменилось на бредущий по тьме отряд с Арнином и Шакхом, тащащими носилки. Мы пытались разузнать у Ал-Будуна, где мы и чего ожидать, но он явно был не в себе. «Артеус подозревает, что это чары», — добавила Латея. «Только очень странные», — кивнул волшебник. «Я таких не видел». «Это не просто подчинение мыслей или затуманивание разума, а что-то более сложное. Как будто бы гном делал то, не знаю, как сказать, Хаджар». Если Артеус не знал, то генералу, не разбиравшемуся в волшебных искусствах, и подавно не понять. Так что стоит просто отметить, что в пещере с гномом произошло что-то из ряда вон выходящее. И уже один этот факт мог заставить предположить, что Хаджар не просто так начал чуять интриги. Сначала они, спустя 120 лет, аккуратно накануне гибели генерала из-за неподчиненного правила, ввязываются в мутную авантюру. Затем появляется Хельмер, не показывавшийся на горизонте дольше века. Вдобавок еще и Нарнир, нанявший неизвестное количество горцев, не говоря уже о громовой птице, которая никак не должна была показаться раньше прихода бури. А под занавес их непонятное перемещение в гнездо ледяных драконов, где по случайному стечению обстоятельств обнаруживается пещера, оказывающая непонятное влияние на Албадурта. Хаджар перестал верить в подобные совпадения еще в бытность смертным, а сейчас, спустя почти 4 века, и вовсе разуверился, что хоть что-то в безымянном мире происходило без четкого на то плана игроков, укрывшихся в тенях. А затем мы пришли к подземному озеру. Артеус снова взмахнул рукой, и изображение опять сменилось. На этот раз серебристым свечением воды, омывающей пологий берег. Сначала нам показалось, что в ней нет ничего удивительного, но это пока Албаудун не зажег руны на своих топорах. Очередной взмах руки, и на стенах грота зажглись символы. Часть из них вообще не представляла никакого смысла даже для нейросети, не способной объяснить их принадлежность к изобразительному искусству или письменности. Но затем письмена постепенно складывались в очертания картин, сражений немыслимых масштабов, а затем фигура, отделившаяся от общего строя воинов. Она пересекла реки и леса, чтобы прийти к горам. И в этих горах, взмахом руки, она создала небольшую нишу, где собиралась явно что-то сделать, но не успела. Затем часть изображений была затерта, и та же фигура оказалась в окружении уже других фигур, неясных и мутных, кроме одной. Она держала в руках посох. Все они о чем-то жарко спорили, пока тот, что с посохом, не начал творить волшбу. В результате камень перед ними раскололся на 2 части. Одну половину фигуры разбили на бесчисленное множество осколков, и ветра разнесли их за горизонт, а вторую половину поручили гигантским фигурам, пришедшим с севера. Затем снова поврежденная часть стены, пока, наконец, не появилась все та же фигура. Она пробралась в какой-то замок и явно обманом забрала у гигантов их камень, почему-то нарисованный в виде окаменелого ребенка. Оставив в странной люльке, подвешенной на цепях, копию украденного, фигура удалилась. И вскоре изображения вернулись к той нише, с которой все и началось. Фигура убрала ребенка в скалу, а затем запечатала вход, после чего исчезла, а изображения снова оказались слишком повреждены, чтобы что-то на них разобрать. «И что это?» — спросил Хаджар. «Мы знаем не больше твоего», — пожал плечами Артеус. «Может, это как-то связано с северными землями, может, с первыми драконами, которые здесь оказались. Предположений много». «Ладно, пока не суть», — отмахнулся Хаджар. «Что с гномом?» — лисы переглянулись. «В это сложно поверить, но...» — Артеус щелкнул пальцами, и озеро внутри миража забурлило, а затем изнутри него показалась голова дракона, но потом произошло нечто невероятное. Дракон постепенно менял облик, пока на берег не сошел человек, закованный в ледяную броню. Он легко поднял на плечо гнома и развернулся в сторону озера. В него полетели заклинания, техники, даже Арнин, и тот нанес несколько ударов, похожих на ожившие тени. Но ничего из этого так и не достигло цели. Все, что бы ни отправили против цели лисы, попросту замерзало посередине пути, и, разбившись на множество осколков, разлеталась по гроту. И так, пока дракон не скрылся внутри вод озера, которое в следующее мгновение попросту исчезло. «Оно действительно как испарилось», — растерянно пробормотал Артеус. «Никакое заклинание или техника не способно на подобное, Хаджар. Так же, как и дикие боги не могут принимать облик людей». Хаджар это прекрасно понимал. «А значит, — продолжил маг, — каким-то образом бессмертный дракон смог нарушить законы небес и земли и забрал с собой Албаудуна. Да, Хаджар пришел к тем же самым выводам. Проклятие. Выдохнув, Хаджар поднялся на ноги, после чего привычным движением проверил, крепко ли сидит меч в ножнах. «Если не вернусь через 3 дня, то отправляйтесь к дальнему гроту без нас. А ты, а я пойду верну нашего бородача обратно». И с этими словами Хаджар покинул пещеру.